Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Капитан Макнорт, а правда, что у пиратов есть какие-то свои загадки? Я когда-то слышал, что пиратские песни самые веселые, пиратские пляски самые лихие, а пиратские загадки самые хитрые. Ну, про песни и пляски ничего не знаю, а загадки и правда хитрее не сыщешь. А вы знаете хотя бы одну? Расскажите. Рассказать? Ну, вот такая, например. Сколько нужно пиратов, чтобы вырастить розу? Ну, один, наверное. Нет, неправильно. 25. Но это еще почему? Один будет выращивать розу, а остальные 24 хохотать над ними, называть маменькиным сынком. Какая-то не очень понятная загадка. Да? Да. Ну вот тебе другая. А сколько нужно пиратов, чтобы сшить бальное платье? Что, опять 25? Нет, один. Один? И почему? А потому что остальные 24 к тому времени уже умерли от смеха, пока он розу выращивал. Да? Ну и вот тебе еще третье. Сколько потребуется пиратов, чтобы захватить порт Метрополии? Ну и сколько? Один. Потому что и в Метрополии все тоже умрут от смеха, когда он заявится туда в бальном платье и с розой в руках. В общем, загадки какие-то своеобразные. Ну, в чем-то ты, конечно, прав. Хитрости в них не очень много, но зато веселье хоть отбавляй. Ну ладно, давай-ка займемся более серьезными делами. Еще совсем немного, и прямо по курсу у нас покажется островок под названием Рыбий Глаз. Интересное название. А в нем нет ничего удивительного. Если верить нашей карте, то остров этот абсолютно круглый, а в центре у него большое озеро. Самый настоящий Рыбий Глаз. Лучшего названия не сыскать. И что, мы будем искать там статуэтки Велавару? Ну конечно. Давай-ка примем немного правее и возьмем курс на Рыбий Глаз. Полный вперед! Слушаюсь, капитан! Есть полный вперед! Ну, вот он какой, Рыбий Глаз. Откровенно говоря, не самый приятный островок на свете. Да уж, не очень-то здесь уютно. Деревьев мало, трава редкая, берег каменистый. Ну и где же тут можно спрятать статуэтку? Может быть, в озере? Пойдем, оно должно быть где-то там, в самом центре. Это все, конечно, замечательно, капитан. Но я ума не приложу. Как мы будем искать что-то на дне озера? Вы умеете глубоко нырять? Да нет, Тим. Честно говоря, я и плаваю-то не слишком хорошо. Ну тогда как мы будем... Даже не представляю. Мы будем импровизировать. Это у нас с тобой всегда получалось лучше всего. Угу. Вот сейчас доберемся до озера. О, вот это да. Что случилось? Ого. Капитан, теперь я понимаю, почему этот остров так называется. В озере абсолютно черная вода. Настоящий рыбий глаз. Да уж. Ну что делать, надо как-нибудь заглянуть в эту водичку. Интересно, она холодная? Ну-ка. Потревожив мой покой, потеряете соль. Что это? Понятия не имею. Но, по-моему, кто-то только что пообещал нам неприятности. Эй, в чем дело? Неужели людям запрещено подходить к этой черной луже? Именно так. Подходить запрещено. Потревожив мой покой. Ну, знаем, знаем, слышали. А позвольте поинтересоваться, с кем или с чем мы имеем честь общаться? Чего? Кто ты такой, спрашиваю? Я вот капитан Макнорд, а это мой юнга Тим. Здрасте. Я дух озера. Потревожил... Ну хватит, мы это уже наизусть выучили. Потревожили мы тебя, и что теперь нам грозит? Вы навеки останетесь на этом острове. Ваши родные никогда не увидят вас. Что? И все из-за того, что мы потревожили воду этого озера? По-моему, это все неправильно. Обычно волшебники и духи дают людям какие-то трудновыполнимые задания. Ну хорошо, хорошо. Какие все умные. Есть у меня задание. Ответите правильно на мои загадки, отпущу одного из вас. Только одного? Но ведь нас двое. Ну, сделаем так. Если вы сумеете загадать мне загадки, на которые я не смогу ответить, так и быть, отпущу обоих. О! О! Но первым загадываю я. Ну хорошо, давайте попробуем. Прекрасно. Отгадывать будешь ты, мальчик. Итак, слушай. Сколько нужно пиратов, чтобы вырастить розу? Капитан, это же ваша загадка. Я, кажется, помню правильный ответ. Ну тогда отвечай. 25. Один будет выращивать розу, а остальные хохотать над ним. Это правильный ответ. Ну ничего, у меня есть еще два вопроса. Сколько нужно пиратов, чтобы сшить бальное платье? Один! Я точно помню, один! Потому что остальные уже умерли от смеха, глядя на то, как он выращивает розу. Да, верно, всего один. Ну ладно, вот тебе третий вопрос. И только попробуй ошибиться. Сколько нужно пиратов? Тоже один. Тим, Тим, не спеши. Куда же ты так торопишься, Юнга? Я ведь еще не задал вопрос. Ну ведь я просто хотел... Да-да, все понятно. А теперь дослушай вопрос до конца. Сколько потребуется пиратов, чтобы захватить порт Метрополии? Ну я же говорю, один. Потому что в Метрополии все тоже умрут от смеха, когда увидят его в бальном платье и с розой в руках. Правильно? Ну правильно, правильно. Что ж, одного из вас я отпускаю. Капитан, ты свободен. Погоди, ты ведь сказал, что... Что отпущу одного из вас. Можешь идти, что тут непонятного? Я не уйду без Тима. Теперь наша очередь загадывать. О, да, ваша очередь. Хорошо, загадывать будет Юнга. Я так решил. Но почему он? Потому что... Давай, мальчик, поторапливайся. Ну хорошо, я попробую. Плывут в море рыба-меч, рыба-молот и рыба-пила. Кто из них может построить лодку? Так, сейчас, погоди. Ну, рыба-меч сразу отпадает. Значит, или молот, или пила. Молотом лодки никто не строит, это я точно знаю. Ха! Значит, правильный ответ – рыба-пила. Неправильно! Никто из них не сможет построить лодку. Они же рыбы. Ну как же, они же... А ловко ты меня подловил. Хорошая загадка, надо запомнить. Давай следующую. Хорошо. Рыба-меч, рыба-молот и рыба-пила пришли в таверну и заказали на троих две кружки рома. Кто из них не будет пить? Две кружки? На троих? Я знаю. Никто не будет пить. Они же рыбы. Неправильно. Рыба-меч и рыба-молот будут пить, а рыба-пила нет, потому что она уже пила. Ну, понимаешь? Пила. Да-да, понятно. Рыба-пила. Не ела, а именно пила. Ой, какая отличная загадка. Давай еще. А вот другая загадка. Кто вбивает гвозди в палубу? Рыба-молот. Конечно, рыба-молот. Ни рыба-меч, ни рыба-пила этого делать не могут. Я угадал. Неправильно. Гвозди в палубу вбивает плотник. Я же сказал, что это другая загадка. Ой, как здорово. Молодец, парень. Отличные загадки. Давай еще. Погоди, дружище. Ты задал нам три вопроса, Тим на них ответил. Теперь он тоже задал тебе три, и ты не нашел на них ответа. Все, ты обещал отпустить нас обоих. Жалко. Знаете, как грустно торчать в этом озере в полном одиночестве. Ну хорошо, идите на все четыре стороны. Я отпускаю вас. Слушайте, а может останетесь? Поиграем еще в загадки? Нет, спасибо. Нам пора в дорогу. Счастливо! Ну ладно, прощайте! Счастливого вам пути! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.